Глава третья. Решение. Аркийская империя без ума от двух жидкостей. Первая – вода Никса. Вторая – пиво. И я понимаю, почему. У сколов есть огненное вино, у красов – медея. Даже жители разбросанных островов могут делать брагу из сахара и пальмовых орехов. Но все это бледнеет по сравнению с пивом Аракса и страстью аркийских пивоваров. Неудивительно, что в Араксе есть пословица: «Только аркиец может упиться до смерти и пить дальше». Прекрасный край. Путеводитель по дальним краям. Даже не верится, что ты это снова сделал. А что, может, это последнее пиво, которое льется мне в рот? Я наслаждался каждым глотком. Пиво было холодным, словно весенний снег в степях Краса, и таким же освежающим. Пузырьки щипали мне язык и сбегали вниз по горлу. Я поболтал жидкость во рту, чтобы почувствовать вкус хмеля, и вздохнул. «Это не твой рот». Я снова посмотрел на кованную бронзу, которая украшала стену позади барной стойки. Вдоль нее выстроились статуи императоров и императриц, худосочных, надменных, с огромными коронами и изогнутыми скипетрами. В промежутках между ними я мог разглядеть свое лицо с выпученными глазами и щеки, свисавшие словно мокрые тряпки. Скорее всего, это было связано с тем, что я вырубил человека ударом кирпича по голове. Бесчувственное тело казалось почти таким же тяжелым, как и мертвое, то, которое я надел на себя, когда пошел в таверну в прошлый раз. Данное тело, по крайней мере, не так сильно воняло и было почти того размера, как и то, в котором я когда-то жил. Я на всякий случай похлопал себя по круглому животу и почувствовал, как по ребрам расходятся волны. Почему-то это меня успокаивало. Снова посмотрев на свое отражение в листе бронзы, я изучил свои черные локоны, заплетенные в косички, светлую кожу жителя разбросанных островов и белые зубы, белее, чем у любого краса. Правда, нескольких уже не хватало. Я ощупал промежутки языком. Боль в затылке стихла, сменившись глухой пульсацией. И если верить острому, кровь была практически незаметна. Правда, окровавленный человек в этом городе никого бы не удивил. Моя одежда не была роскошной, но и лохмотьями я бы ее не назвал. На одном из моих пальцев сидело кольцо, на другой руке тоже было кольцо, но я его обменял на пиво. Не моя вина, что у человека, которого я позаимствовал, не оказалось серебра. Похоже, это был какой-то торговец с разбросанных островов. Интересно, какой киоск или магазин он оставил без присмотра? Пожав плечами, я допил пиво, пока в кружке не остался только рыхлый осадок, и знаком приказал трактирщику налить мне еще. «Ну ладно», — сказал я самому себе и мечу, висевшему у меня на поясе. «Возможно, это последняя кружка». «Ты тянешь время. Еще не принял решение, да?» «Нет, не принял». «Я думал, что в прошлый раз мы с этим разобрались». Я вспомнил тело охранника, плававшее у причала, и щелкнул ногтем по клинку, чтобы заткнуть ему рот. Ко мне подошел призрак в конической фетровой шляпе. Это была женщина, и у нее не хватало половины черепа, а на ключице виднелась похожая на ущелье рана, уходившая под кайму платья. «Интересно, как далеко он тянется», — подумал я. «Еще одно?» — спросила она бесцветным голосом. «Интересно. А как говорю я, когда не краду чужие тела?» Оказалось, что сейчас у меня высокий голос, слегка охрипший от трубочного дыма. «Да, пожалуйста». «Хороший меч», — сказала она, кивнув в сторону острова, и потянулась под стойку к каким-то кранам. Я попытался улыбнуться. Но я скривил свое обмякшее лицо так, чтобы на нем появилось некое подобие улыбки. Женщина-призрак заморгала, словно сова. «Клянусь мертвыми богами, что ты делаешь?» «Топите свои печали Или празднуете?» — спросила она. Я пожал плечами. «Пожалуй, и то, и другое». Женщина-призрак многозначительно закивала и поставила передо мной еще одну глиняную кружку с пенистым пивом. «В этом городе печали есть у всех, а после всех этих нападений особенно. Никс тоже умирает, по крайней мере, так мне рассказывали. На улицах стало еще хуже, чем раньше, а ведь и раньше было не очень». Я посмотрел на выход, услышал шум дождя за дрожащими занавесками и подумал о том, что ждет меня там, на улице. «Ха!» Заметив, что она вопросительно смотрит на меня, раскрыв ладонь, я предложил ей второе кольцо. Женщина закатила глаза, увидев, что я предлагаю в качестве платы, но кольцо забрала. Когда ее пальцы коснулись моей кожи, они слегка блеснули белым. Она с любопытством взглянула на меня. «А что вас печалит?» — спросила она. «Действительно ли она заинтересовалась мной или просто играет старую добрую роль разговорчивого трактирщика? Лучшие бармены знают, что пиво становится вкуснее, если течет не только оно, но и слова». «Мне пришлось принять непростое решение». Я обрадовался тому, что нашелся еще один слушатель. Такова судьба всех людей, которые сидят в тавернах, и нет лучше способа решить проблему, чем услышать непредвзятое суждение незнакомца. На миг я почувствовал себя живым, и я уцепился за это ощущение. «Сложно, да?» «Да». Я кивнул, но вместе с тем замкнулся. Мысли одолевали меня, и мне было сложно сосредоточиться. Я потерялся в бронзе и в этих выпученных глазах. Несколькими часами ранее. Дождь напал, словно шайка пиратов. Он пробрался в Аракс с моря и захватил город, улицу за улицей. Под его натиском песок становился темным, а глинобитные стены покрывались пятнами и полосами. Первые капли, ударившиеся о клинок острова, звучали словно музыка, и поначалу мне показалось, что я просто вообразил себе их. Но в результате встречи пустынной пыли с холодным морским воздухом осторожный дождик превратился в мощный ливень. Раньше я не мог понять, почему в ночи не видно ни звезд, ни луны. Теперь я знал. Улицы, отделявшие меня от городского центра, были тихими и безлюдными, если не считать пары пьяниц и теней, которые все еще бегали с поручениями. Аркийцы, даже мертвые, не любят дождь. Когда ливень усилился, они бросились на утек, оставив меня наедине с шипящими фонарями и гаснущими факелами. Золотой свет улиц потускнел, и теперь путь не освещало лишь мое собственное сияние. Капли дождя, падавшие рядом со мной, окрашивались в голубой свет и казались чем-то сверхъестественным. Песок на улицах превратился в серую грязь. Украденные мной тряпки промокли и стали невероятно тяжелыми. Стоило моему вниманию рассеяться, как они соскальзывали с меня. Привязав острова к поясу, я поднял руки и лицо к темному небу, пытаясь утонуть в грохоте дождя. Я почувствовал, что капли падают сквозь меня. По сравнению со мной, холодным, они казались теплыми. Время от времени одна из капель решалась отнестись ко мне по-доброму и скатывалась по моим парам. Еще одна капля застыла на моей губе, но когда я открыл рот, она упала на землю и где-то затерялась. Шуршание дождя и поцелуи капель всегда меня успокаивали. Поэтому то, что происходило со мной сейчас, стало для меня суровым разочарованием. Я насладился всем, чем мог, и поплелся дальше. Мое настроение еще больше испарилось. Никакой птицы, никакой кареты, никакой повозки. Только мои ноги, и сегодня они казались более бесплотными, чем в день вселения. «Если повезет, следующей ночью доберемся до вдовы», — буркнул я, обращаясь к острому. Город слишком велик, и это ему вредит». «Я не против», — меланхолично отозвался меч. «Я уже десятки лет не выбирался за пределы центральных районов». Я вытащил его из-за самодельного пояса и посмотрел на лицо, вырезанное в камне. Острый закрыл глаза, чтобы в них не попал дождь. Я посмотрел на то, как капли отскакивают от металла. «Ты, похоже, доволен?» — упрекнул я его. «На вкус это почти как свобода. Почти». «Хм. Я был вынужден согласиться с ним, ведь я же сбежал. Темса упустил меня, я исчез в улье улиц Аракса и направлялся к Хорикс, чтобы, наконец, забрать свою монету. Но, несмотря на эту удачу, я чувствовал себя пустым. Более пустым, чем должен ощущать себя призрак». Я оглянулся и увидел, что улицы позади меня по-прежнему пустынны. Я бежал уже несколько часов, но никаких признаков погони не обнаружил. «А у тебя половина монеты есть? Я так тебя об этом и не спросил», — сказал я, чтобы как-то себя отвлечь. Когда я повернулся к мечу, то увидел, что он смотрит на меня. «Мои создатели сделали так, чтобы каждый клинок, вроде меня, сам был своей половиной монеты». «И сколько вас таких?» Острый присвистнул. «Одни боги знают, как ему это удалось». «Никто не знает. Размещение душ в предметах когда-то было в моде, и этим занимались еще много лет после того, как заколдовали меня. А когда подобная магия оказалась под запретом, многие души-клинки уничтожили или сломали. Я один из пяти мечей, которые предназначались для одного герцога из Скола. Остальных звали Ортон, Ларили, Ренессер и Пересев. И все они были немыми. Все, кроме меня. Апсия. Так меня звали. На самом деле меня создали по ошибке, и, возможно, именно поэтому не уничтожили. Именно поэтому в течение многих лет я переходил от одного хозяина к другому. Видишь ли, тот, кто владеет душой клинком, тот им и повелевает. За все эти годы я так и не решил, благо это или проклятие». Эта задача показалась мне легкой. «По-моему, благо. По крайней мере, ты не можешь потерять себя». «А по-моему, я уже потерял себя почти целиком. Келтро, ты забываешь, что одни мертвецы теряют больше, а другие меньше. Тебе повезло. У тебя просто разрез на шее и несколько дырок в животе». Я вспомнил Кона, призрака в башне Хорикс, и его изогнутое зигзагом тело. Даже после смерти он был калекой. Во мне снова вспыхнула постыдная радость от того, что кому-то сейчас хуже меня. «Келтра, посмотри на меня. Сейчас я похож на прекрасную фаерину, которая навечно посажена в кокон и мечтает вырваться из лап мерзкого Гарарела». «Острый», — меч засопел. «Неужели ты не понимаешь, что после нескольких веков, проведенных в этом обличье, я бы отдал все, лишь бы стать кем-то другим?» Это был простой вопрос, но он одновременно и отражал мою боль, и выставлял ее на посмешище. «Нет, и да», — я задумчиво выпятил губы. «Теперь понимаю. Похоже, меня слишком отвлекла моя собственная... Ну, ты понимаешь. Клянусь, я увидел, как камень на рукояти меча моргнул». «Если вот это вкрасе считается извинениями, тогда я их принимаю». Да, острому удалось вытянуть из меня извинения, но я не стал спорить. Мечу, как и многим другим, действительно пришлось хуже, чем мне. Одно такое существо я заметил в переулке, мимо которого проходил. Это был призрак, и сейчас он тщетно старался тащить тело по грязной мостовой. Я не люблю глазеть, но картина была настолько жалкой, что буквально заставила меня остановиться. Призрак, похоже, был совсем свежий. Во-первых, на нем не было одежды. Во-вторых, он не мог крепко ухватиться за тело и хоть каких-то успехов добился лишь после того, как обернул свои руки вокруг ноги трупа. Пройдя пару шагов, он оступался и падал в грязь, а затем этот танец повторился снова и снова. В моей памяти всплыла старая, наполовину забытая пословица. В ней что-то было про повторение, неудачу и безумие. Я мог бы просто поглумиться над призраком и уйти, но я понимал, что полужизнь — это не жизнь после смерти, но вечная смерть после смерти. Из-за нее в тебе возникало совершенно особое отчаяние. «Что ты делаешь, Келтро?» — прошептал Острый. Я сделал пару шагов вперед и заметил жуткую рану на затылке призрака. Опустив взгляд, я увидел на голове трупа такую же рану, нарисованную черной кровью на белом черепе. В черепе лежало что-то серое и мясистое. Вежливо кашлянув, я объявил о своем присутствии. Призрак немедленно упал на тело, рыча и молотя кулаками по воздуху. Это был мужчина-аркиец, и говорил он, хотя и не очень разборчиво, но с благородным акцентом. Одежда с серебристой каймой, в которую был одет труп, тоже говорила о том, что он знатного происхождения. «Не подходи, тень!» — воскликнул он. Ирония ситуации, похоже, ускользала от него. Я поднял руки и вдруг сообразил, что в одной из них все еще держу меч. Улыбнувшись, я быстро вложил клинок в ножны. «У меня нет белого пера на груди, видишь? Я заколдован, и ты мне не нужен. Как и ты», — я указал на труп. Человек попытался в меня плюнуть. «Иди нахер!» «У него летучие мыши в голове, как сказал бы великий Бастига», — заметил Острый. Я попятился. Я просто хотел помочь. «Ухо!» Призрак застыл, словно его укусил кто-то ядовитый. Острый тут же оказался в моей руке. Призрака затошнило, его пары содрогнулись, закрутились вокруг него. Полетели белые искры, и в его синем свечении вспыхнуло зеленое пятно. Словно чернила, расходящиеся по воде, тлетворный зеленый цвет быстро поглотил ноги призрака, затем туловище и, наконец, голову. Через несколько секунд из ярко-сапфирового он стал тусклым изумрудным. Когда призрак снова нашел в себе силы и начал отступать, его лицо удлинилось, нос превратился в высокую колонну, а под глазами появились темные завитки. Глаза, яркие, сверкающие точки, устремили свой взгляд на меня. «Ох, нет, только не сейчас», — буркнул я. «Еще один визит мертвого бога мне сейчас не нужен. Я уже все решил». «Почему рядом с тобой постоянно воскресают мертвые твари?» Я помахал призраку острым, думая о том, почему в этом городе не могут меня оставить в покое хотя бы на пару часов. «Келтро!» — прохрипел призрак. Его голос звучал словно эхо, которое пролетело сотню миль и почти терялся в шуме дождя. «Да, это я. А ты кто будешь?» — с вызовом спросил я. Призрак вытянулся во весь рост и увеличился на несколько футов. Его нездоровый свет окутал меня, и хотя он был еле заметным, ему почему-то удалось заглушить мой. Призрак словно накрыл свечу ладонью. Приглядевшись, я заметил, что его пары складываются в очертания нагрудника, наплечников и наголенников. На его голове виднелась тень высокой короны. «Тысячи лет вы называли меня Аширим. Можешь называть меня так». «Твою мать, что происходит?» — выпалил Острый, забыв, что нужно шептать только у меня в голове. «Ты сказал Аширим? Так же зовут мертвого бога!» Я приложил ко лбу сжатый кулак. «Похоже, у меня вошло в привычку привлекать к себе внимание богов. Они уже не раз навещали меня». «Я...» — Острый потерял дар речи. Я посмотрел на меч, почти рассчитывая увидеть, что у Острого раскрылся рот. Призрак тоже посмотрел на меч. «Ты душа-клинок. Так ведь тебя называют. Какое расточительство. «Какая грубая работа», — сказал он. Острый был неживым предметом, но даже он, похоже, сейчас задохнулся от волнения. «Видишь, Келтро, он меня понимает!» Затем он обратился к призраку. «Повелитель, знай, я бы поклонился тебе, если бы мог. Быть рядом с тобой — честь для меня, несмотря на то, что все это так странно и неожиданно». Аширим кивнул, а затем вопросительно посмотрел на меня. Я прикусил губу, а затем нехотя поклонился, быстро и не очень глубоко. Других обязательств перед чужим мертвым богом у меня не было. «Я думал, что на еще один визит у вас не осталось сил. Или вы, боги, про это тоже наврали?» — резко спросил я. «Келтро, прояви уважение!» — зашипел Острый. Аширим бросил взгляд в сторону центра города, туда, где за стеной дождя огни превращались в оранжевое море. «Наш великий враг был слишком любопытен. Он рискнул, но потерпел неудачу, и мы благодаря этому получили часть его силы. Надеюсь, на сей раз мы не потратим ее зря. Идем». Прежде чем уйти, он опустился на колени и протянул руки к трупу. Там, где его призрачные пальцы коснулись одежды, черная жидкость закипела. У меня на глазах тело растворилось и утекло в песок. Вздрогнув, Аширим встал, медленно и глубоко дыша. Я удивленно смотрел на кипящую лужу, в которую превратилась черная одежда. Протянул я. Бог поманил меня пальцем. «Идем». «Келтро, делай, что он говорит, клянусь бо... Ну, то есть просто следуй за ним». «Не лезь в это дело, Острый! Ты не знаешь то, что знаю я!» — зарычал я, прежде чем засунуть меч за пояс. Да, я был сам виноват в том, что клинок поцарапал мне голень. Мое лицо перекосилось от внезапной боли, я почувствовал, как по моей ноге ползет холод. Я неуклюже побежал, догоняя длинноногого Аширима. Идя бок о бок, мы заливали грязную мостовую и гладкие от дождя стены зеленовато-голубым сиянием. Бог не стал терять времени зря. «Ты все еще медлишь, а наш враг тем временем набирает силу». Возможно, все дело было в спокойствии Аширима, в его бесстрастном лице или в том, что от него исходило ощущение древности. Но внезапно я снова почувствовал себя учеником, который стоит перед учителем. Учителем, о котором я не просил. «Я не медлю. Мне нужно было разобраться со своими собственными проблемами. У мертвеца жизнь нелегкая, знаешь ли. Кроме того, я нашел культ Сеша и поговорил с его сторонниками. Ну, точнее, они поговорили со мной. Они знают, на что я способен, знают про так называемый дар». Мертвый бог зарычал, и на миг мне показалось, что такой звук могут издать два столкнувшихся облака. «И что теперь? Что ты задумал?» «Я хочу получить свою половину монеты», — ответил я, скрестив руки на груди. «Для меня это главное. Меня не интересует ни ваш потоп, ни алчность Стемсы, ни игры культа, ни вольная, которую обещает мне Хорикс, ни все остальные пустые обещания, которые я получил после смерти. Мне нужна свобода, и добыть ее я хочу сам. Сомнения и отчаяние заставили меня забыть о том, что никому доверять нельзя, но теперь я знаю, на что я способен. Я знаю свою силу. Она поможет мне одержать победу в игре Аракса». «Ты думаешь только о себе», — вздохнул бог. «Я хочу получить то, что принадлежит мне по праву!» — рявкнул я. Аширим вдруг остановился и пронзил меня испепеляющим взглядом. «Интересно, у всех ли богов такой взгляд? Может, они просто прячут его?» «Келтро, ты играешь с судьбой бесчисленных миллионов душ». «Как и вы. Да, Хафор рассказал мне о том, кто мы для вас». «Келтро!» Услышав шепот в своей голове, я зарычал. Меч ничего не знает. Острый. Для богов мы просто пища, топливо, рабы. Такие же, как здесь. Они просто хотят выжить с моей помощью, но причины, по которым я должен им помогать, они не называют. От них я не услышал ничего, кроме загадок и угроз. Даже культ Сеша обещал мне свободу. Аширим подошел поближе ко мне и навис надо мной, словно скала. Мне показалось, что на меня навалился целый дом. Мои пары затрепетали, словно от сильного ветра, который пытается утащить меня прочь. Перед собой я увидел не призрака, а белую огненную фигуру с огненной шапкой на голове. Секунду спустя картина исчезла, и Аширим вяло уменьшился в размерах. Его свечение потускнело, стало еще более болезненным. Теперь он говорил голосом старика, уставшего от жизни и невзгод. Шум дождя заглушал его слова. «Если тебе действительно нужно объяснение, ты его получишь. Вы — величайшее творение наших предков. Несмотря на ваши ошибки, несмотря на ваше безрассудство, мы дали вам убежище среди звезд, вдали от бед, которые обрушивались на этот мир в течение многих тысяч лет. Мы подарили вам жизнь после смерти. Дуат. Раньше вы называли его рай, и он до сих пор остался раем. И взамен мы просили только одно — медную монету для лодочника, который везет вас в Дуат через реку под названием Никс». Я держал рот на замке, хотя вопросы и остроты мечтали вырваться на свободу. «Да, возможно, мы боги, но мы не бессмертны. Мы рождаемся, мы умираем. В течение многих поколений мы приглядывали за живыми и за мертвыми. И да, Келтро, каждая душа, которая проходит через наши врата, подпитывает нас. Ты говоришь, словно вы скот, мясо. Но это не так. Нас связывают родственные узы. Это обмен». Аширим заговорил быстрее. Его слова обрушивались на меня, словно водопад, и я с трудом понимал их. Должно быть, заклинание, как и его свет, быстро угасало. «Вы называете нас мертвыми богами, и хотя мы еще живы, скоро мы умрем. Сеш убил лодочника и закрыл врата Дуата, и уже тысячу лет души ждут у этих ворот. От полноводного Никса остался лишь ручеек. Его течение перекрыто, и давление растет. Мир, находящийся за пределами этого, содрогается так, как ты и представить себе не можешь. Узы, которыми связан Сеш, разрушаются. Бог смерти не любит жизнь, он считает ее болезнью, и если дать ему шанс, он очистит мир от нее. Ты этого хочешь, Келтро?» Аширим пошатнулся, оперся о стену и едва не прошел прямо сквозь нее. Я невольно шагнул к Ашириму, чтобы подхватить его, и когда наши с ним пары соприкоснулись, я снова увидел ту огромную пещеру, растянувшуюся передо мной. Я почувствовал, как под мои ноги просачивается холодная вода. Я услышал смех, эхо которого разносится по бескрайней тьме. «Волк в зоопарке», — прошептал я, вспомнив ту же самую тьму в его глазах. «Он совершил ошибку, захотел сам на тебя посмотреть, увидеть, кого мы выбрали. И теперь, когда про тебя узнал культ Сеша, времени остается еще меньше». «Но почему вы выбрали меня?» Это был не самый подходящий вопрос. Хафор уже вынесла мне свой вердикт, и он был не очень-то благосклонным по отношению ко мне. Возможно, гордость заставляла меня добиваться признания, и я не хотел думать, что меня выбрали случайным образом. Призрак рухнул на колени, расплескав мутную воду. Он посмотрел на меня снизу вверх, и за его царственными изумрудными чертами лица я увидел сломленного человека. «Ты больше других мечтаешь о свободе и справедливости. В этом ты похож на нас. Но если кто-то не остановит Сеша, и свобода, и справедливость перестанут существовать, ты можешь бежать и даже лететь, но его поток все равно тебя найдет». Что-то заставило Ашерима задохнуться, а затем он сжал ладони вместе. «Боги не привыкли умолять!» Это были его последние слова. Я позволил ему упасть в грязь, понимая, что ничего не могу для него сделать. «Келтро!» — позвал меня Острый, но я все еще бродил по той огромной пещере, глядя на бесчисленные миллионы ждущих никчемных мертвецов. Последние слова Ширима вонзились в меня, словно клинок. «Спасай себя, если тебе больше никто не дорог. Возможно, Хафор права. Возможно, при этом ты спасешь и весь мир. Богов, мертвых, больше надеяться не на что. Это последний раз, когда мы говорим с тобой». Как только он произнес эти слова, его облик утратил форму, и Ашерим растворился в наполненном дождем воздухе, словно дым угасшей свечи. Он исчез, а вместе с ним и украденный призрак. Я молча встал на ноги. Острому хватило ума прикусить язык, хотя, несомненно, он много чего хотел мне сказать, дополнить вызов, брошенный Аширимом, своей так называемой мудростью. Негромко хлюпая, я двинулся дальше в город. После встречи с главным богом мне стало ясно одно. Я должен выпить пиво. Я смотрел на то, как в шапке пены лопаются пузырьки, растворяясь, словно то мертвое тело. Тень откашлялась, и я понял, что так и не ответил на ее вопрос. «Снова жизнь или смерть?» — сказал я. Женщина-призрак косо посмотрела на меня. Как она ни старалась, она не смогла скрыть осуждение в своем взгляде. «Ты понятия не имеешь, что это?» Фыркнув, она пошла вдоль барной стойки. «Да, умеешь ты очаровывать людей». «Заткнись», — сказал я. Тень меня услышала и обернулась. Я не успел объяснить, что обращаюсь к своему мечу, и она, прищурясь, недвусмысленно послала меня нахер. Предположив, что две кружки — это мой предел, я допил пиво, однако удовольствия не получил. С громким стуком я поставил кружку на стойку и направился к выходу. Я почти забыл, что на меня надето тело, и по дороге споткнулся о стол. Мрачного вида человек в капюшоне недовольно заворчал и злобно посмотрел на меня, и я поспешил покинуть таверну. Дождь не ослабил свой натиск даже к вечеру. Я вышел на почти пустую улицу и поднял лицо к затянутому тучами мрачному небу. Дождь загнал жителей в дома, и сейчас по улицам бродили только призраки и пьяницы. Взятое взаймы тело позволяло почувствовать каждую упавшую на меня каплю. Кожа была теплой, и дождь холодил ее. Капли пахли солью и пылью пустыни, хорошо знакомый и уютный запах. Над теплой землей поднимался пар. Я втянул в себя воздух, упиваясь им, а затем всю эту идиллию разрушил меч. «Ну?» — спросил он. «Решил, что будешь делать?» «Отстань. Ты ничуть не лучше этих богов». «А ты, наверное, единственный человек в арке, а может, и во всех дальних краях, который злится на то, что боги выбрали его своим героем и защитником». «Я не герой», — буркнул я. «Один из них именно так мне и сказал. Я просто умер в подходящий момент». Он сказал, что им нужно твое упрямство. В это я могу поверить. Значит, они навещают тебя с тех самых пор, как ты умер. Вряд ли они случайно выбрали почти самого лучшего замочного мастера дальних краев». «Лучшего замочного мастера», — буркнул я. «По крайней мере, я лучший мертвый замочный мастер в этом дерьмовом мире». Я умолк, проходя мимо отряда призраков в красной одежде и черных кольчугах. В руках у них были короткие мечи и круглые щиты. На миг мне показалось, что они точно такие же, как и все остальные наемники, которые патрулируют улицы. Но затем я узнал их цвета и, недоуменно хмурясь, смотрел им вслед, пока они не забежали за поворот. Покинув зоопарк Финнела, я был уверен, что выбрал свой путь, но стоило какому-то богу навестить меня, и я уже начал сомневаться. Запустив пальцы в промокшие локоны, я потянул себя за волосы, словно мог вытащить ответы из клубка противоречивых мнений и идей, каждая из которых требовала к себе внимания. Даже при жизни в моем сознании не было шумно, а после смерти голосам в моей голове понравилось разговаривать громко. Мой сдавленный рык заставил какого-то прохожего отшатнуться, но мне было плевать. Я свернул в ближайший переулок и направился к центру города. Он был уже совсем рядом. Просвещенные сестры показали мне, что я ошибался, действуя в одиночку, и поэтому я решил сделать то, от чего всю жизнь бежал, как от огня. Попросить совета. «А ты как бы поступил на моем месте, Острый?» — спросил я, чувствуя себя трусом, неспособным найти ответ самостоятельно. «Кому бы ты поверил?» «Я? На самом деле?» — Меч подумал. «Никому из них. Я бы сбежал, хотя бы для того, чтобы испытать свои ноги». Он вздохнул. «И да, я, вероятно, выпил бы пиво». Я всплеснул руками и уже собрался проклясть его за лицемерие, но оказалось, что меч еще не закончил. «Но я бы знал, что поступаю неправильно», — добавил он. «Мне сложно в это поверить, но перед нами был один из мертвых богов. И притом не кто-нибудь, а Ширим. И то, что он практически умолял тебя...» Я гордо вскинул голову. «Келтро, если они говорят правду, какой смысл верить кому-то еще? Просто ради еще пары дней так называемой свободы? Я бы исполнил их просьбу. И даже не верится, что ты так долго им отказывал». «Я бы не зря потратил эти дни», — сказал я, уже понимая, что это ложь. «Ты обманываешь себя». «Да, я всегда себя обманывал». Я остановился у деревянной балки и открыл рот, чтобы поймать струйку воды, стекающую с алого навеса. У воды был сладкий, землистый вкус. Глядя на промокшую насквозь ткань, я вздохнул. Сам Серж, так называемый повелитель тьмы, пришел посмотреть на меня. А Ширим сказал, что при этом Серж совершил ошибку, и, возможно, так оно и было. Я увидел в его взгляде голод и звериную ярость. В глазах башты, Хафор, ничего такого не было. «Возможно, угроза потопа действительно существует», — признал я. «Хочешь подождать и узнать наверняка?» Я сделал еще один глоток, а затем выплюнул воду на мостовую. Я твердо решил, что вспомню как можно больше старых привычек, прежде чем покину это тело. Во мне уже накапливалась усталость. «Ну почему всегда находится какое-то великое зло? Эта хрень должна быть только в детских сказках. Почему люди не могут просто радоваться тому, что они живы и не голодны? Почему они не могут просто трахаться целыми днями? Ну почему им этого мало? Почему таким, как Темса, Хорикс или культ Сеша, нужно больше? Почему какой-то повелитель тьмы всегда хочет прийти в мир и уничтожить жизнь?» «Келтро, а откуда, по-твоему, берутся эти истории? В истории подобное случалось не раз. То война, то мир, снова и снова. Более того, Беме Тимсул, великий драматург II века, который острый, предупредил я его, стараясь говорить как можно тише. Ну ладно, Тимсул сказал, что мы, ну то есть люди, ничего не можем с собой поделать. Пока существуют такие понятия, как больше и меньше, мы обречены соперничать друг с другом за еду, серебро и половины монет. Мы мечтаем о том, чего у нас нет, и на многое готовы, чтобы получить желаемое. Лучше, больше. Сравнение ведет нас к гибели, оно — мать и зависти, и гордости. Возможно, у богов все то же самое. Всю жизнь я занимался тем же самым, только сравнивал себя с тем, кем, по-моему, мне следовало быть — более богатым, более худым, более свободным и лучшим. Я вдруг понял, сколько горя это принесло мне, и что из-за этого я был вынужден всю жизнь провести в бегах. Я сбежал от родителей и их простого ремесла. Я пробежал половину дальних краев просто, чтобы остаться в живых. Я даже уехал в Аракс, чтобы выбраться из нищеты в Таймаре. Я сбежал с того корабля и с тех пор не останавливался, несмотря на то, что умер в процессе. Я хотел получить свою половину монеты только для того, чтобы бежать дальше. А почему? Из-за моего стремления к больше и лучше. Я поразмыслил над этим, слушая уникальную, постоянно меняющуюся музыку дождя. Его инструментами были лужи, навесы, глиняные колпаки дымоходов. В такие мгновения я мог забыть обо всем, но сейчас было не самое подходящее время, чтобы уходить в себя. Пора действовать, пора что-то менять. «Да пошло оно все!» — рассмеялся я. «Я поклялся, что получу свободу, и я ее получу. И если для этого нужно спасти весь остальной мир, ну что ж, пусть так. Значит, богам просто повезло». Изящным движением руки я вытащил острова, подставил его под струи дождя, а затем воткнул в землю. Затем я стряхнул с себя одежду и, оступившись, побежал к стене какой-то башни, которая возвышалась над нами словно утес. Пригнувшись, я начал освобождать себя от разума человека, его мышц, его кожи. Один рывок, и я вышел на свободу, и мои собственные пятки заскользили по грязи. Человек накренился вперед, прижав руки к телу, и нацелился в стену, словно козел. Затем раздался глухой стук, и голый мужчина растянулся у стены. Я, как порядочный человек, оттащил его в переулок и накрыл мешковиной. Да, я ограбил человека и бросил его под дождем, и, возможно, это не лучший способ начать добродетельную жизнь. Но, думаю, он бы поблагодарил меня, если бы узнал, какое решение я принял. Никто не любит катастрофы. Если кто-то любит, значит, он идиот. И если он погибнет, то и по делам ему. Вытащив острова из грязи, я заткнул его за пояс своей новой одежды и пошел в дождь. Таким целеустремленным я не был с тех самых пор, как умер.